Не знаю, хотите ли вы, чтобы ваша прислуга знала о всех личных разговорах. К некоторому его удивлению, лицо Кларинды побледнело, и она поспешила в зал. Быстро подойдя к дверям, у которых стоял старый дворецкий, она тихо произнесла: «Бейтс, где Уолтер?» Старик поколебался перед тем, как ответить. «Я ждал отъезда его светлости, мисс Кларинда, и сразу же собирался сообщить вам, что Уолтер исчез». «Исчез?» — воскликнула Кларинда. «Как я узнал, — продолжал дворецкий, — он вывел из конюшни лошадь и быстро умчался на ней». «Вы считаете, что он отправился в Лондон к мистеру Николасу?» — спросила Кларинда так же тихо, но лорд Мельбурн расслышал ее слова. «Боюсь, да, мисс Кларинда». Лорду Мельбурну показалось, что она побледнела еще больше. «Мы ничего не можем поделать», — прошептала девушка, «но я не рассчитывала, что мистер Николас так быстро обо всем узнает». С явным усилием сохранить самообладание, она повернулась к своему гостю. Тот взял ее руку и тут же почувствовал, что Кларинда дрожит. В присутствии дворецкого говорить было незачем, и лорд Мельбурн, забравшись в фаэтон, дожидавшийся его, поехал в сторону Мельбурна. «Просто невероятное утро», — вздохнул он. Как всегда, при первом взгляде на свой дом, милорда охватило волнение собственника. Просторный особняк из серого камня с массивными колоннами у входа и изящными флигелями на фоне темных деревьев, озером, перед домом, в котором отразился фасад, выглядел действительно великолепным. Скульптуры, украшавшие крышу, темными силуэтами вырисовывались на голубом небе, а когда лорд Мельбурн подъехал поближе, перед радужно сияющими окнами пронеслась стая белых голубей, и весь пейзаж приобрел чарующий волшебный вид, который навеял на хозяина мечтательность. «Если бы я смог найти женщину красотой под стать Мельбурну», — подумал он с непривычной сентиментальностью. Внезапно перед его глазами появилось похожее на сердечко маленькое лицо, обрамленное золотистыми волосами, подобных которым он ничего не встречал за всю свою жизнь. «Почему, черт возьми, она так не взлюбила меня?» — спросил он себя. Когда лорд Мельбурн вошел в большой зал, в котором изящество греческих скульптур подчеркивалось стенами мягкого яблочно-зеленого цвета, который всегда предпочитали братья Адамс, его радостно приветствовали собаки, и мажордом также произнес несколько тщательно подобранных, подобающих слов. «Я буду обедать через полчаса», — сказал лорд Мельбурн. «Пошлите за майором Фостером». «Майор Фостер уже здесь, милорд», — ответил мажордом. «Как только мы узнали от Хокинса о приезде вашей светлости, я известил об этом майора, и он был уверен, что ваша светлость пожелает увидеться с ним». «Он прав», — сказал лорд Мельбурн и направился в библиотеку, где его ожидал управляющий имением. Майор Фостер, мужчина лет 50 с небольшим, служил в обширном поместье Мельбурна с раннего детства, пройдя путь от простого рабочего до управляющего с небольшим перерывом на службу в армии. Его военная карьера началась... Его рана не причиняла ему никаких неудобств, и, по мнению милорда, майор Фостер был самым компетентным и надежным управляющим, которого мог только нанять любой землевладелец. Лорд Мельбурн протянул руку, и Фостер, пожимая ее, искренне сказал: «Я очень рад видеть вашу светлость. Давненько вы не навещали нас». «Я сам о том же подумал, еще когда подъезжал к дому», — ответил лорд Мельбурн. «По-моему, здесь никогда еще все не выглядело так прекрасно». «Вы еще больше обрадуетесь, милорд, когда просмотрите некоторые отчеты», — с воодушевлением проговорил майор. «Конечно же, я посмотрю их», — ответил лорд Мельбурн, «но в настоящий момент я хочу вас спросить о другом. Чем сейчас занимается Николас Вернон?» «До вас дошли какие-то слухи?» — спросил майор Фостер. «Я только что вернулся от сэра Родерика», — ответил милорд. «Собственно, именно в этом и заключается причина моего визита. Старик лишает наследства своего сына». «Я не удивлен», — сказал майор. «В округе по этому поводу было много скандальных пересудов, и я, по правде говоря, ждал приезда вашей светлости, чтобы посоветоваться».